секретарша ректора. Александра сидела без одежды перед зеркалом трюмо и расчесывала широким гребнем свои длинные волосы, спутавшиеся во время нашего занятия любовью. Она знала, что она восхитительна в своей зрелой женской красоте и была в себе абсолютно уверена. Зеркало отражало уверенность в себе настоятельницы монастыря и капитана корабля. Привычные движения гребнем не отвлекали ее от разговора. Я лежал на своей кровати и с удовольствием наблюдал за ее движениями. Обращенная ко мне полубоком, Саша не стеснялась этого, а только временами меняла позу и поворачивалась ко мне разными сторонами, как бы давая полюбоваться собой с разных ракурсов и сторон. «Богиня», — подумал я и продолжал наблюдать за ней. Крепкое женское тело цвета слоновой кости было почти безупречно, если бы не несколько шрамов от операций, аппендицит и мастит. Но они не калечили, а придавали ей привязку к обыденности, приземляли, что ли. Крепкая ровная спина, тренированная длинными стояниями у доски аудиторий, упругий живот, мышцы которого натренированы меридианами поклонов при спортивных тренировках, широкие крепкие бедра, укрепленные тренировками с различными спортивными снарядами. «Помнишь Инессу?» Саша забралась на кровать с ногами, аппетитно поедая мандарины, и болтала на любую доступную и недоступную тему. «Ну, первую секретаршу ректора». «Если честно, то слабо помню», — ответил я вяло, лежа рядом с ней. «Мне не хотелось сейчас кого-то помнить после изнурительного секса с Сашей. Тем более, что впереди, как я знал, по прошлому опыту, мне предстоял тот еще марафон». «Ну как же? С волнистыми волосами до плечи, томным взглядом, который будоражил даже самого ректора». Не унималась Саша. «Предположим, помню. И что ты хотела сказать?» «Ушла в декрет. Не слышал?» «Сколько лет мечтала забеременеть, столько раз обращались с мужем в различные клиники, принимали лечение. И вдруг декрет. Какая же она счастливая была в свой последний день работы». «Да, я знал Инессу. Маленькая, кругленькая, длинноволосая. На самом деле с каким-то врожденным томным взглядом. И рад был за нее. Познакомились мы с Инессой давно, когда я пришел передать бумаги на подпись ректору от комсомольского бюро. Она что-то напечатала на пишущей машинке и подняла на меня глаза. Когда наши взгляды встретились, что-то проскользнуло невидимое и неосязаемое между нами, и она предложила мне чаю. Наверное, я был первым из студентов, кому вот так в приемной ректора секретарша ни с того ни с сего предложила чаю. «Вижу, что вспомнил», — расхохоталась Саша, наблюдая за моей реакцией. «Теперь понятно, кто ее вылечил от бесплодия». «Не мели глупости», — отмахнулся я. «Не бойся, я не ревную. Инесса сейчас под строгим наблюдением врачей. Они с мужем трясутся над ее животом и ставят свечки в церквях, мимо которых прогуливаются. Она не скоро еще появится в наших стенах, а потому ты только мой». Да, сколько же женщин вот так же, хотя и разными словами, называли меня своим и продолжали меняться в моей постели. Кто-то появлялся регулярно или разово, кого-то звал или выгонял. И все старались сделать меня своим – котиком, рабом, послушным щенком, супругом, постоянным любовником, источником доходов, покровителем. Да мало ли, кем еще. «Ну, помню. Чай пили в приемной ректора. Но она далеко, а ты рядом». «Вот именно рядом. А теперь еще и верхом», — с улыбкой констатировала она, усевшись на меня. Саша даже не представляла себе, как она, похоже, вела себя, как ее руки напоминали мне после ее слов Инну. Мягкая на ощупь, с упругим задом, колышущимся отчетливо выражением женским животиком до беременности. Она, как и Инна, двумя руками гладила мою грудную клетку, спускаясь к животу. Потом ладошкой одной рукой она взялась за член и стала его нежно мять. Может быть, все женщины похожи? А что можно придумать нового в ласках и поглаживаниях? Даже не знаю. Но я закрыл глаза, и в мыслях на мне сейчас сидела не Александра, а Инна. Саша Инна наклонилась и взяла в рот встающий член. Член, не раздумывая, стал твердеть и расти у нее во рту, пока не стал перекрывать любовнице поступление воздуха. «Люблю, когда вот так растет во мне», — — прошептала Саша Инна. «Хоть во рту, хоть внизу». Она пересела выше и прислонила головку члена к своим половым губам. Стала массировать членом сначала эти губы, потом постепенно сама стала вводить головку себе в преддверие влагалища, медленно-медленно покачиваясь члену навстречу. Я и с закрытыми глазами хорошо знал, как они улыбаются при этом, радостно, торжествующе, сладостно. Потому продолжал лежать с закрытыми глазами, поглаживая любовницу, или двух любовниц, по бедрам и несуществующей талии. Обе делают все это похоже, даже удивительно. «Еще, еще», — прошептал я и чуть не назвал Сашу Инной, — «ты просто прекрасна». Медленное проникновение внутрь было просто мучительно. Мне так хотелось сильно, практически варварски, прорваться в нее, но я терпел и получал от такого тоже удовольствие, хотя меня и съедало нетерпение. Мягкие мокрые губы раздвигались и постепенно пропускали между собой уже толстый ствол члена. Упругие, влажно-скользкие стенки влагалища, рожавшие женщины, обнимали проходящий между ними член молодого мужчины. Преподаватель одного из предметов насаживалась сама с огромным удовольствием на член своего студента, забыв о муже, ребенке, собственном положении, отдавшись только страсти и желанию. И наращивала частоту и глубину покачиваний, словно играла в догонялки, то ли с членом, то ли со своей соперницей, Сашей Инной. Такое сопоставление и постоянное ощущение, что ты сношаешься сразу с двумя взрослыми женщинами, вызывало во мне дополнительное возбуждение, ускоряющее и усиливающееся желание разрядиться в свою начленницу. Я сжал руками талию уже и не знаю, кого из Саша Инна, и выпятил свой таз ей навстречу, проходя одним рывком оставшийся путь до ее дна влагалища одним толчком. «А-а-а!» — застонала Саша Инна и запрыгала на мне с большой скоростью. От ее скачков на члене мне словно судорогой свело все тело, отчего я снова выгнулся ей навстречу и начал кончать в Сашу Инну. Хорошо кончать, словно на члене на самом деле в настоящее время сидели сразу две эти дамы — секретарша ректора и преподаватель. «Да, хорошо, что Инна родит», — как-то отрешенно сказала Саша, уже лежа на мне. Я улыбнулся и промолчал. Не буду же я говорить Саше, что Инна была у меня вчера. Заскочила на часок вместо посещения врача и с наслаждением покачалась на мне несколько раз, сидя верхом, со стонами наслаждения.